Глава 45. Мне показалось, что мы провели в этой открытой всеми ветрами беседке целый день, хотя на самом деле прошло не более нескольких часов. Когда Мадис развесил все именные бирки и сжег несколько благовоний, произошло нечто необычное. Подав мне руку, подведя к столу и запалив еще одно подаяние, князь, обращаясь к павшим воинам своей армии, произнес: «Братья, это моя княгиня, леди Элизабет. Она достойна и справедлива, умна и спокойна. Прошу защитить ее, если это потребуется». Не в силах произнести ни слова, пытаясь глотнуть ком в горле, я только склонила голову перед теми, чьи души могли бы находиться сегодня здесь. Я тоже иногда разговаривала в храме с душами своих предков. Но сейчас это было что-то иное. Диалог с давно покинувшей этот мир бабулей чувствовался не так, как представление тысячам павших воинов, сражавшихся против моей страны. «Простите нас за эту войну», — тихо смогла выдавить из себя, рассматривая бирки сквозь набежавшие внезапно слезы. «Ты не виновата, моя прекрасная княгиня. Твое присутствие должно принести мир. А это значит, что мои живые воины перестанут пополнять это призрачное войско». Обняв за плечи и притягивая ближе, тихо произнес Мадис. Впитывая его тепло, вдыхая мужской чистый запах, никак не могла свыкнуться с тем, сколько внутренней силы и спокойствия в моем муже. Над храмом вдруг раздался одинокий удар колокола. Я, приняв как данность, что здесь никого нет, кроме нас и духов, вздрогнула. «Хм, кажется, нас приглашают», — вскинув бровь с некоторым удивлением, произнес князь. Поймав мою ладонь, склонив напоследок голову перед павшими воинами, Мадис потянул меня обратно к темному переходу, где в нише все еще горела масляная лампа. Спустившись в центральное здание храма, я с удивлением отметила, что теперь здесь куда светлее. Сама статуя увешана яркими лентами, а в воздухе витает аромат благовоний. Это словно было уже совсем иное помещение, нежели то, где мы были еще несколько часов назад. Чуть в стороне, незамеченной мной, коленями на какой-то циновке стояли Инна и Гирс. Вскинув голову на звук шагов, кормилица тепло улыбнулась и вновь прикрыла глаза, шевеля губами. Мы не стали останавливаться, выйдя на улицу. Петляя между деревьев, Мадис провел меня к другой части храма. Здесь были небольшие здания, низкие и украшенные только резьбой. При этом было видно, что процесс работы со стенами все еще не закончен, хотя в наступающих сумерках разглядеть всего не удавалось. «Нам сюда». Свернув с узкой вытоптанной тропинки, Мадис провел меня дальше, где почти зажатое между скал стояло совсем маленькое здание. Оно казалось немного на отшибе, словно появилось тут случайно и не являлось частью храмового комплекса. Когда мы подошли почти вплотную, я смогла рассмотреть эмблему из трех звезд над входом. «Мадис?» «Это домик для правителей Ульдстралинга. Когда князь болеет или желает остаться здесь на несколько дней, чтобы не беспокоить никого, можно задержаться здесь. Почти никаких удобств, но аскетизм в таком месте куда уместнее, чем пуховые перины». Князь вдруг замолчал, стоило ему распахнуть дверь. Сунув нос мимо замершего на пороге мужа, я звонко рассмеялась, не сдержавшись. Помимо неширокой кровати, застеленной вдруг мягкой периной, на столе стоял вполне приличный обед, на окне висела плотная тканевая занавеска, а кувшин для умывания был куда более изящным, чем тот, что я использовала в замке. Даже полотенце, висящее на спинке кровати, отличалось удивительной искусной и яркой вышивкой. А раньше тут было как-то все иначе. С некоторым недоумением переступил порог Мадис. Может, Инна постаралась? Предположила я, хотя и не заметила, чтобы женщина несла в храм что-то настолько громоздкое. Нет, ей сюда не полагается ходить. Князь с интересом посмотрел на перину, на стол и повернулся ко мне. Кажется, моя княгиня нам предлагают остаться здесь на ночь. Что ж, просто так обитатели храма не станут что-то делать. Так что давай уважим их просьбу. А как же твои люди, что ждут за воротами? Они привычные, не переживай. А вот местным обитателям я бы не стал отказывать. На лицо князя вдруг набежала тень. Попытки противиться желаниям настоятеля обычно оборачиваются серьезными проблемами. Давай поужинаем. Блюда оказались простыми, но тем не менее весьма вкусными. И если я примерно понимала, какие сочетания дают подобный результат, то с напитком было сложнее. В небольшом кувшине на столе стояла то ли какая-то ягодная настойка, то ли слабое вино. Никак не могу определить вкус. Поднимая низенькую керамическую чашу, поделилась с Мадисом. То ли ягода какая-то, то ли фрукт. И не персик, и не слива. Как думаешь, что это может быть? Мадис, заканчивающий ужин, взял свою чашу, втягивая запах. В неярком свете масляной лампы я заметила, как его брови поползли вверх. Отхлебнув глоток, князь вдруг усмехнулся, покачав головой каким-то собственным мыслям. «Моя бесстрашная княгиня, ответь мне на один вопрос». Наливая себе еще немного и рассматривая жидкость в свете огня, медленно начал Мадис. «Когда у тебя должны начаться женские дни?» Опешив от подобного вопроса, я едва не подавилась напитком. Мадис же продолжал улыбаться, глядя исключительно в чашу. «Князь, это кажется мне несколько...» — откашлившись, начала я. «Неуместно? Но, Лизабет, думаю, для меня это не менее важная информация, чем для тебя самой. Я как-никак твой супруг и уже говорил, что ничего неуместного между нами нет». «И все же обычно супруг, я все еще пыталась оставить столь личные моменты для себя. Тем более, что недомогания должны были прийтись как раз на отъезд Мадиса. Но у него было свое мнение и на этот счет». «Мне ясно, что твой прежний опыт замужества оказался совершенно бесполезным и до крайности неудачен. Так что просто забудь все, что было, и давай действовать по новым правилам. Я вижу, что ты стараешься изо всех сил и доверяешь мне во всем. Что же не так с этим вопросом?» Князь говорил мягко, но мне все равно чудился некоторый укор в его словах. Помолчав немного, мужчина долил напиток в мою чашу, залпом опрокидывая собственную. Немного помолчав, Мадис продолжил, все так же тепло улыбаясь. «Как-то года три назад, когда я в последний раз видел настоятеля этого храма, этот мудрый человек предупреждал, что не позволит мне остаться без наследника». Князь вдруг фыркнул, добавляя в свою чашу последние капли из кувшина. «Очень недоволен был. Обещал, что будет молиться небесам со всей своей силой, чтобы бог войны не позволил мне пасть в битвах и оставить Ульдстралинг без хозяина». Я с непониманием смотрела на князя, замечая, что в домике становится как-то душно. Огни казались ярче, а встретившись с медовыми глазами супруга, я вдруг почувствовала, что тело начинает палить. Черты Мадиса выглядели немного размытыми, но эти сияющие, как янтарь, глаза притягивали и не отпускали. Услышав тихое хихиканье, в первый момент не поняла, что оно сорвалось с моих собственных губ. «Вот!» Поднявшись из-за стола, князь обошел стол, помогая мне подняться с шаткого вдруг стула. «Не падай только, моя бесстрашная и прекрасная супруга!» Я вновь покачнулась, тут же оказавшись в объятиях смеющегося мужа. Кажется, совсем немного выпила, да и напиток был вовсе не крепкий, а вон как вышло. «Мадис, меня шатает». Получилось жалобно, но я ничего не могла с этим поделать. «Не тебя одну», — со смехом отвечал князь и медленно тянул меня в сторону от стола. Мы почти танцевали, разве что музыки не хватало. Впрочем, мы справлялись и без нее. Мне стало совсем жарко, а Мадис что-то бормотал под нос, но я не вслушивалась в слова, пытаясь стянуть часть этого многослойного, в высшей степени удобного, но страшно мешающего мне наряда. «Хитрый, нетерпеливый старик. Вредный интриган. Откуда я знаю этот запах?» Продолжал бормотать князь, кружа меня по комнате. Запнувшись обо что-то, мы вместе рухнули на кровать. Мадис рассмеялся громче, крепко прижимая меня к себе и не позволяя скатиться в сторону и упасть на пол. «Ты такая красивая и стойкая, что мне с трудом удается оставлять тебя», — вдруг стал серьезным князь. Подняв голову, я внимательно смотрела на него, в который раз поражаясь, как эти глаза затягивают и опутывают мою душу. Слова мало трогали, но то сияние, то тепло и нежность, что светились в янтарях, вызывали легкую трепетную дрожь во всем теле. Одним рывком я вдруг оказалась на спине, растерянно моргая и никак не в силах собрать себя воедино. Попытки сосредоточиться, что-то ответить, разбились, как тонкое заморское стекло, стоило Мадису нагнуться к моим губам. Ароматное, цветочно-ягодное дыхание смешивалось, дурманя пуще вина. Тело требовало ласки, касаний. «Я знаю, почему духи держали нас так далеко друг от друга», — сипло произнес князь. «Невозможно вести войну и думать о делах, когда моя княгиня скучает в одиночестве дома». Не позволяя мне осмыслить сказанное, не давая ни мгновения на раздумье, Мадис наконец нагнулся ниже, даря мне такой необходимый поцелуй.